Глава 18. Надо сказать, место, где стоял город, производило сильное впечатление. Нигде не осталось ничего. Просто ничего. Огненная волна снесла и дома, и деревья, и дороги. Все, до чего только смогла дотянуться. Похоже, пилоты бомбардировщика специально целились в наш культурный центр, от которого осталось только озеро расплавившегося кирпича. Армию лемуров словно корова языком слезнула. Хорошая такая корова, увесистая, на 100 000 тонн тротилового эквивалента, с языком из чистого ядерного огня, от которого не убежишь и не скроешься. Мы оставили пепелище позади, а вокруг уже разбивали кордоны отряда оцепления. Уже спешили в горячую зону дезактиваторы в тяжелых, проложенных со всех сторон свинцом скафандрах и забронированных на манер древних мониторов танках. Нам тут было делать нечего. Соседние леса опустели, и никакая разведка не могла обнаружить ни одного лемура. Чудовища тоже куда-то все скрылись. Пока мы сидели под развалинами, флот успел перебросить сюда чуть ли не целый армейский корпус. 3 полнокровные свежие дивизии, 2 артполка, 2 саперных полка, специальный антирадиационный полк, строители, врачи, трапперы из местных ополченцев и так далее и тому подобное. Таненберг получил приказ отбыть по месту постоянного базирования. Мятеж, если это на самом деле был мятеж, затих словно бы сам собой. Не столь уж большое число граждан империи, поселившихся на ЗТ-5, полностью вывезено. Начато строительство военных городков. Отныне тут будет базироваться настоящий большой гарнизон. Разумеется, мы получили свою долю висюлек на мундиры. Батальон стоял в торжественном строю. Прямо за нашими спинами возвышались крашеные пожухлым, кое-где маскировочным зеленым цветом боты. На орбите нас ждала мирена и отдых. Мы не сменили полевого камуфляжа на парадную форму, мы только сняли броню. При полном параде был только командир полка. Господин майор... Нет, уже не майор. Оберст-лейтенант Иохим фон Валенштейн. Рядом с ним знаменная группа. Вьется на свежем ветру ЗТ-5 красное знамя. В середине белый круг, а в нем расправляет крылья орел с венком и солнцем. Печатает шаг почетный караул и идет в окружении подтянутых офицеров свиты сам господин генерал-оберст Пауль Хаусер, командующий 2-м десантным корпусом, в который как раз и входили дивизии Лейбштандарте, Мертвая голова и Дас Райх. Вместе с ним и командиры дивизий, Лейбштандарте генерал-майор Вищ, Дас Райх генерал-лейтенант Крюгер и командир нашей собственной Тоттенкомф, бригадный генерал Приз. Странно, 2-й десантный корпус не высаживался на ЗТ-5, как мы уже знали. Флот перебросил сюда 48-й моторизованный корпус под командованием генерал-оберста Отто фон Кнобельсдорфа в составе 3-й и 11-й танковых дивизий, плюс еще панцергренадерская дивизия Гроссдойчланд, ну еще те полки, о которых я говорил выше. Та еще группировка. Они собрались защищать всю планету? Но для этого нужны настоящие охранные дивизии, как печальная знаменитая Галичина, а не армейские танкисты, которые, может быть, и умеют брать укрепленные мятежниками города, как тот же самый Утрехт, но совершенно беспомощны в лесной войне. Впрочем, это уже не мое дело. Я что, сочувствую этим бандитам, Фельдграу? Чем больше их тут поляжет, тем лучше. Для нового Крыма, да и вообще для всех, еще мечтающих о свободе. Нам скомандовали смирно и равнение на середину. Генералы и их свита остановились напротив знамени Таненберга, в свою очередь отсалютовали ему. Повернулись к нам. Хаусер вышел вперед, под жарой, совершенно седой, лицо прорезано глубокими щелями морщин, словно противотанковыми рвами. «Зольдатен, доблестные воины Таненберга, верные слуги его императорского величества, я хочу поблагодарить вас за службу. Вы столкнулись с противником, превосходившим вас численностью в 100 000 раз, но вы не дрогнули. Вы не опозорили славных знамен империи, что реет сегодня над вашими шеренгами». «Во-во», — подумал я, — «взвейтесь да развейтесь». Интересно, а жил ли на свете хоть один генерал, что умел по-человечески говорить со своими солдатами? Наверное, даже знаменитый Гай Юлий перед строем своего любимого 10-го Железного легиона произносил столь же напыщенные и глупые слова. Солдаты порой бывают милосердны, как дети. Жаль только, что милосердие их направлено не на тех, на кого надо. Потом было сказано еще много всяческой ерунды. Я слушал, и скулы мои каменели от ненависти. Я уже не мог ненавидеть Мумбу, Ханя, Джанамани или Микки. Но эту имперскую сволочь с святыми генеральскими погонами на полевой форме, надетой словно в издевку над нами рядовыми, сделавшими свою работу, их я ненавидел чистой и незамутненной ненавистью. Стали выкликать имена. Генералом подался вперед изогнувшийся от усердия адъютант с ящиком, где лежали награды. И первым выкликнули: «Ефрейтор Руслан Фатеев!» «Это я! Мое имя!» На общеимперском оно звучит дико и покорежено. Но это мое имя. И ноги мои сами начинают печатать шаги по бетонным плитам взлетного поля. И я, Рус, четко останавливаюсь в положенных двух шагах от смотрящего на меня с усмешкой Хаусера. Скидываю руку в старом и злом приветствии, дошедшем до наших времен, еще из эпохи легионов Великого Рима. Ефрейтор Фатеев! За мужество и стойкость при выполнении воинского долга, за храбрость, железный крест третьей степени с дубовыми листьями и досрочное производство в чин обер-ефрейтора. Генерал Хаусер смотрел на меня. И я смотрел на него. У меня не было оружия, но, клянусь, я убил бы его голыми руками. И его, и троих других генералов, прежде чем меня успели бы изрешетить. Так почему же я этого не делаю? Почему помимо собственной воли отвечаю, что я служу его величеству кайзеру Великой Империи? Почему не вцепляюсь в тянущуюся ко мне с презренной железкой руку генерала, выламывая ее так, чтобы в один миг затрещали бы кости? Я могу это сделать. Я умею. Клаус Мария Ферцогентакль мучил меня не зря. Но я ничего этого не делаю. Я вновь салютую в ответ на поздравляю солдат, четко поворачиваюсь и возвращаюсь в строй. На правой стороне маскировочной куртки покачивается в такт шагам черный железный крест с тонкой белой каймой и бронзового цвета дубовыми листьями, охватившими его снизу и с боков. Высокий имперский орден и сразу третья степень. Обычно сперва дают только четвертую и еще одна треугольная нашивка на рукав. Обер-ефрейторы, становый хребет армии. «Что, Рус, ты гордишься этим? Ты гордишься наградами врагов? Дай ответ. Дай ответ самому себе. Чего ты боишься? Чего стесняешься? Никто, кроме небесного всеотца, не услышит тебя. Молчишь, Рус, молчишь, молчишь». Награды получили многие. Господин лейтенант в том числе. Из моего отделения крест четвертой степени без листьев дали Ханю. Микки и Фатих получили медали за отвагу вместе с первым чином обер-десантника. Вообще наш взвод оказался самым богато украшенным. Что, собственно говоря, и неудивительно. Другие не сидели 5 дней под завалами. На пути домой команда Мирены выставила пиво. Как говорится, пей от пуза. Можешь даже напиться. Хотя лучше приберечь запал для Сибири и девочек-феечек. Нам полагались приличные боевые и, само собой, казначей Таненберга с чисто немецкой пунктуальностью уже прокредитовал наши счета. Еще один закон десанта. Боевые не задерживаются ни на один день. Деньги ждут солдата, едва он ступит на землю базы. Будет на что гульнуть. Все мое отделение стояло на ушах. Недолго думая, я назначил Ханя своим помощником-заместителем. Написал ему представление на ефрейтора, которое наш лейтенант подмахнул с удивительной быстротой. Хань с чисто китайской мудростью принял бразды правления, а меня на второй день пути вызвал к себе командир батальона, господин обер-лейтенант Эхим фон Вальнштейн. Тут уж пришлось наводить парад по классу А. В просторной, по-спартански просто убранной каюте Вальнштейна сидели мой лейтенант, сам господин новоиспеченный оберст-лейтенант, то есть подполковник, и уже знакомый мне по Кременсхольму, секурист непонятного звания. В прошлый раз он надевал погоны ритмейстера, а сейчас носил простой черный комбинезон танковых войск, но без знаков различия. «Обер-ефрейтор Фатеев, по вашему приказанию, отставить!» Валенштейн поднялся, обошел вокруг стола, в упор взглянул на меня. «Поздравляю с наградой, солдат! Рад стараться, господин оберс-лейтенант! Без чинов, обер-ефрейтор Фатеев! Садись!» «Ты показал себя настоящим молодцом-десантником! Вслед за твоим лейтенантом повторю, побольше бы таких солдат, тогда империи не страшны были бы никакие чужие!» Валенштейн хлопнул меня по плечу. «Садись. Мы хотим послушать твои соображения по поводу тех тварей, с которыми мы столкнулись на ЗТ-5». Секурист ободрительно кивнул. «Говори, Фатеев, мы пришли к схожим выводам. Но мы всегда стараемся выслушать свидетелей как можно подробнее. Что ты говорил о биологической войне?» Я взглянул на лейтенанта. Тот коротко кивнул головой. Не вдаваясь в подробности, я сказал, что, по всей видимости, мы столкнулись с противником, практикующим биологическую войну. Специализированные организмы, способность к репродукции их в огромных количествах, кардинально перестроенный метаболизм. Совершенно ясно, что новый тип генной регуляции. Очевидно, новые, неизвестные нам катализаторы ферментативных реакций. Плюс очень небольшой индивидуальный запас прочности каждого такого создания. Иными словами, как я уже упоминал, они быстро сгорают. Бойцы-однодневки. Накопление опыта каждым индивидуумом невозможно и несущественно. Знания аккумулирует популяция. Невольно я вспомнил о схожем с богомолом существе, которое я подстрелил из гранатомета. Из-за длинных антенн его так и тянуло поименовать наводчиком или корректировщиком. Сказал я и о том, что, по моему мнению, если наш противник способен к самообучению, а он наверняка способен, он пойдет по пути миниатюризации своих боевых средств. Сперва, очевидно, спустится до вирусов и патогенных бактерий, но, скорее всего, стабилизируется на уровне пчел, ос или шмелей. Меня слушали внимательно, не прерывая. Фон Валенштейн самодовольно поглядывал на секуриста. Вот, мол, какие у меня обер-ефрейторы. Так сразу и не подумал бы, что русский, что не стержневой нации человек. А как же дети? Дождавшись, пока я выдохну, спросил секурист. Дети, которых ты подстрелил в Кременсхольме. Псионические способности противника как вписываются в твою картину? Я покачал головой. История с детьми на самом деле не лезла в рамках какой-либо теории. Если дети были настоящими, а щупальца нам просто привиделись, то почему бы просто не отдать нам приказ перестрелять друг друга? Для чего такие сложности? Универсальный закон стратегии. Простота и рациональность. Рациональности я в данном конкретном случае не видел. «У нас есть свои предположения», — сказал секурист, вальяжно закидывая ногу за ногу. Я увидел, как поморщился Валенштейн. И первое из этих предположений. «Скажи, обер-ефрейтор, ты не думал, что под ментальным контролем были не дети, которым наш неведомый неприятель отдает псионический невербальный приказ на сверхчувственном уровне, а ты и твое отделение?» То вам приказали увидеть то, что вы увидели. Я пожал плечами. Господин ритмейстер, нам можно внушить, что у ребенка щупальца вместо рук. Но я не верю, чтобы эти детские руки сумели бы продавить кевларовый воротник брони. Город-то его так просто не возьмешь. И поэтому, ласково подбодрил меня секурист, лейтенант выразительно кашлянул, фон Валенштейн нахмурился, уже не считая нужным скрывать своих чувств. И поэтому я не верю, что эти дети были детьми. Твердо закончил я. Почему бы не предположить, что... Не заговаривайся, обер-ефрейтор, поморщился секурист. Ты, конечно, не хочешь сказать, что мы вынесли свое суждение, потому что наш... Он усмехнулся. Наш неприятель исказил показания приборов и данные тестов, так что мы приняли чудовищных монстров за тела невинных детей. Я подумал, что для научного диспута место выбрано немножечко неудачно. «Не могу знать, господин ритмейстер, говорил, что думаю», по уставному выпучив глаза и вскинув голову, рапортовал я. «Хм, Карл!» — прокашлялся уже и Валенштейн. «Что, Йоахим?» — резко повернулся секурист. «Убиты дети! Их родители уже подали петиции со всеподданнейшей просьбой покарать злодеев. Как еще можно им объяснить смерть их детей от пуль? Лемуры огнестрельным оружием не обладают. Ты, обер-ефрейтор, Голос ритмейстера зазвенел. «Ты из нового Крыма. Ты неблагонадежен, как и все твои соплеменники. И я утверждаю, ты намеренно убил этих детишек, движимый ненавистью к стержневой нации, опоре нашей славной империи. Господин ритмейстер!» Теперь звенел сталью уже и голос Валенштейна. «Если вы выдвигаете обвинение в адрес моего обер-ефрейтора...» «Если бы выдвигал, господин подполковник, мы бы уже разговаривали с ним в других обстоятельствах и в другом месте», — мрачно огрызнулся секурист. «Мне было важно проверить мои предположения, я же вас предупреждал, разве не так?» «Так, но...» «Тогда, с вашего разрешения, я закончу, герр-оберст-лейтенант». «Так что, обер-ефрейтор, ты продолжаешь настаивать?» «Я ведь могу на самом деле выдвинуть против тебя обвинение, и тогда...» Он выразительно выложил на стол пару звякнувших никелированных наручников. Старого образца. Такие давно уже не применяются в войсках. «Господин ритмейстер, я не виновен. Но я не сомневаюсь, вы поступите так, как вам велят долг верноподданного империи и честь офицера. Сексоты, охранка и им подобные очень любят, когда им напоминают об офицерской чести. Трусость в таком случае очень легко скрыть под маской благородства и милосердия. Но этот секурист, может, и сволочь, однако вот трусом он точно не был. Он только усмехнулся в ответ на мое высокопарное заявление. Обер-ефрейтор, дело о твоем поступке пошло в производство. Мы не можем игнорировать петиции верноподданных нашей великой империи. Так что мы с тобой еще поговорим. После. А пока можешь идти и подумай как следует. Что ты скажешь дознавателям, когда мы вернемся на базу? Можешь идти. Обер-ефрейтор, останьтесь. Ледяным голосом вдруг сказал Валенштейн. Господин ритмейстер, мне кажется, ваши непосредственные обязанности требуют вашего присутствия в помещении аналитического отдела. Не смею больше вас задерживать, господин ритмейстер. Я ожидал, что секурист начнет злобно шипеть и грозить Валенштейну последствиями. Однако ритмейстер только рассмеялся. «Разумеется, герцоберс-лейтенант, разумеется. Тем более, что я выяснил уже все, что хотел». Он полез в карман, выудил плоскую серую коробочку, перемигивавшуюся многочисленными разноцветными светодиодами. «Нет-нет, господа, не волнуйтесь. Наша беседа не записывалась, это не регистратор. А, с вашего позволения, пробник, тестер. Меня интересовал ваш обер-ефрейтор, а теперь я удаляюсь. С вашего разрешения, господин подполковник, господин лейтенант». Он небрежно вскинул руку в салюте и шагнул за порог. Несколько мгновений в каюте царило молчание. «Почти что похоронное, иначе и не скажешь». Фон Валенштейн мучительно двигал шеей кадыком, словно ему нестерпимо жал туго накрахмаленный воротничок. «Я еще ни разу не видел командира полка, небрежно или неаккуратно одетым. Даже полевую камуфлированную броню он ухитрялся носить так, словно это был вечерний фрак. Мой лейтенант сидел с таким выражением, словно только что упустил преступника, покушавшегося на священную особу его императорского величества кайзера». «Обер-ефрейтор», — наконец заговорил Валенштейн, — «мне не нравится вся эта история. Нет, тоже герр-оберст, с вашего разрешения». «Я еще не герр-оберст, так что давай без лести, парень. Ты заслужил железный крест. Ты дрался как настоящий десантник. Но что это за история с детьми? Я читал отчеты. Контрразведка любезно переслала мне копии. Я знаком и с твоими показаниями. Но я не понимаю, для чего Карлу потребовалась эта мизансцена?» «Он проверял», — подал голос лейтенант. «Проверял? Что проверял? Не кинется ли на него обер-ефрейтор? Слушай, Рус, ты хороший солдат. Я не слишком люблю господ из контрразведки. Это не секрет ни для кого в Таненберге, в том числе и для них самих. Я постараюсь прикрыть твой тыл. Но скажи, тогда, в деревне, ты был полностью убежден, что имеешь дело с монстрами?» «Так точно. Любое иное объяснение натыкается на бритву Оккама и потому непригодно для серьезного анализа». Подполковник и лейтенант переглянулись. «Ты считаешь, что контрразведка ошиблась со своими тестами?» — медленно осведомился Валенштейн. «А я позволил себе пожать плечами. Я могу представить, что мы все стали объектом какой-то операции сил безопасности, находящейся далеко вне пределов секретного допуска, даже для вас, господин оберст-лейтенант. Валенштейн хмыкнул. Соображаешь, обер-ефрейтор. Ладно. Служи и ничего не бойся. Я тебе верю. На твоем месте я поступил бы точно так же. Если кто-то посягает на моих солдат, он автоматически становится неприятелем. А с неприятелем надо поступать согласно уставу, то есть уничтожать, в случае, если он продолжает оказывать сопротивление. Разрешаю идти. А ты, лейтенант, присмотри за обер-ефрейтором. Штази нечего делать в моем батальоне. Я поднялся и отсалютовал. Иди служи, обер-ефрейтор, повторил Валенштейн. Ты хорошо начал. Желаю также продолжить. Я молча склонил голову.